многословие. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно расстроит внутренность внимательного человека. Но всего жалостнее то, что от всего может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел вовлечь на землю сердца. Ибо ничего же так устужает огонь от святаго Духа, вдыхаемый в сердце инока, к освящению души, яко же сообщение и многословие, и собеседование, кроме онога, еже с чады тайн Божиих. Еже к возвращению разума его и приближению. Особенно же должно хранить себя от обращения женским полом, ибо как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между вожженными, растаивает, то и сердце инока от собеседования с женским полом непременно расслабевает, о чем и святый Исидор Пелусиот изъясняет так, аще глаголющую Писанию. Кие беседы злые, тлята бычие благие, то беседа женами аще и добра будет, абаче сильна есть растлите внутреннего человека, тайна помыслы скверными и чистую сущую телу, пребудет душа осквернена, что бо твердое есть камни, что же воды мягчее, абаче всегдашнее прилежание и естество побеждает. Аще убо естество едва подвержимое подвязается и оттая вещи юже иметь не во что же страждет и умоляется, то как воля человеческая. Я же есть удобь колеблема от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. А потому для сохранения внутреннего человека надо стараться удерживать язык от многословия. Муж, бо мудр, безмолвие водит. И же хранит своя уста, соблюдает свою душу. И помнишь слова Иова, завет положих отчима моим, да не помышлю на девицу. И слова Господа Иисуса Христа, всяк и же воззрит на жену, ко еже вожделите, и я уже любодействовался нею в сердце свое, не выслушав прежде от кого-либо о каком-либо предмете, отвечать не должно. И же отвечает слово прежде слышание, безумие ему есть и поношение.